Развязка началась в ночь с 14 на 15 апреля. Более трех десятков разведывательных отрядов силой до усиленного батальона каждый провели разведку боем, который поддержала артиллерия даже крупных калибров. Жуков правильно рассчитал. Немецкое командование приняло эти энергичные действия за начало решительного наступления. Кое-где вклинились в немецкую оборону, выбили врага с передовых позиций и закрепились. Местами герои прошли через плотные минные поля, открыв путь для товарищей, которым предстояло пройти за ними. Германские генералы немедленно потянули резервы на вторую линию обороны, где сгрудилась масса войск, заведомо обреченных на уничтожение, когда через считанные часы грянула подлинная артиллерийская подготовка, возвестившая штурм Берлина. На рассвете 16 апреля немецкие позиции накрыл ураган огня и стали. За первые сутки начавшегося наступления артиллеристы 1-го белорусского расстреляли 2383 вагона боеприпасов, 1 147 569 снарядов и мин, 49 940 реактивных снарядов, по 358 тонн разящей стали на километр фронта, 6 часов 15 минут, записывал очевидец, известный в те годы драматург Вишневский. С востока из-за лесов, с равнин родной благословенной России, встает солнце. На всем Первом Белорусском фронте работает до 22 тысяч орудий. Танки и самоходки катятся по полям, изрыгая огонь и поднимая тучи пыли. Над полем боя несет лесной гарью. Танки-тральщики идут на минные поля, пробивая проходы для пехоты. Гвардия двинулась по низине. Жуков наблюдал за сражением с командного пункта 8-й гвардейской армии. Продвижение наших войск оттуда видно как на ладони, вплоть до Зиеловских высот, что примерно в 12 километрах за немецким передним краем. Мы овладели первой и частично второй линией обороны, практически стертой с лица земли нашим артогнем. В войсках неслыханный подъем. Там, за Зиеловскими высотами, гнездо фашистского рейха, Берлин. «Битва разгорается», — продолжает Вишневский. «Наши генералы, офицеры и солдаты в крови, опыте и традиции, в которых тысячелетняя сила и слава России, ее ум и гордость, понимают, какую они ведут битву. В этой битве у наших людей на душе чисто, свято». Но к 13 часам Жуков увидел. Зиеловские высоты, недаром прозванные «замком Берлина», не взять даже самоотверженным войскам. Продолжать бой в прежнем построении значит понести тяжелые потери, а успех куда как проблематичен. Зиеловские высоты ощетинились укреплениями самых различных типов. Подавить немецкие огневые точки многие на обратных скатах высот было очень трудно. Они не просматривались с земли. В Москве напряженно ожидали известия о ходе боя. Жуков знал и понимал это. Чем вызвано такое ожесточенное сопротивление? На что рассчитывали немцы? В 2 часа дня он посылает донесение начальнику генштаба Антонову и просит доложить Сталину выдержку из протокола допроса рядового 712-й немецкой пехотной дивизии. Пленный показал: «Мы должны удержать фронт на Одере при всех обстоятельствах, за любую цену, сражаясь до последнего. Мы должны не пускать русских к Берлину, даже когда американские танки будут у нас за спиной». Тем продвижение отстало от запланированного. На промежуточных рубежах бои приобрели затяжной характер. Жуков отдает беспрецедентную директиву выдвинуть артиллерию, в том числе большой мощности, чуть ли не к первым эшелонам, не дальше 2-3 километров от линии фронта, естественно, сосредоточивая ее там, где нужно было пробивать бреши. Командующим армиями предписывалось быть в этих районах на корпусных наблюдательных пунктах. В тыл врага заслать особые отряды с задачей дезорганизовать его и нарушить управление в войсках. Иметь в виду, указывалось в Жуковской директиве, что до самого Берлина противник будет сопротивляться и цепляться за каждый дом и куст, а поэтому танкистам, самоходчикам и пехоте не ждать, пока артиллерия и авиация перебьют всех немцев и предоставят удовольствие двигаться по чистому пространству. Наконец, чтобы не дать возможности отбить наши атаки, Жуков вводит в сражение обе танковые армии фронта. Они нарастили силу удара, но, пробивая глубоко эшелонированную оборону, несли очень чувствительные потери. Потом, после войны, Георгий Константинович признал, что вариант наступления в лоб через Зиеловские высоты был не из лучших. Несмотря на все усилия, оборона врага так и не была до конца разведана. Вечером 17 апреля на командный пункт 8-й армии, где находился Жуков, позвонил Сталин. Он, отнюдь не горячась, сказал: «Выходит, вы недооценивали врага на берлинском направлении. Я считал, что вы уже на подходе к Берлину, а вы еще на Зиеловских высотах. У Конева дела начались успешнее. Не изменить ли границы между фронтами? И не повернуть ли главные силы Конева и Рокоссовского на Берлин?» Жуков столь же спокойно растолковал Верховному: «Это неплохо, что враг бросает все резервы из района Берлина навстречу вверенным мне войскам. Мы их разобьем вдали от Берлина, а это облегчит и ускорит взятие Берлина». С этой логикой нельзя было не согласиться. Сталин в ответ повторил мысль Жукова: «Ну что ж, пусть подтягивают резервы, пусть цепляются. Больше перебьем здесь, меньше останется в Берлине». Жуков продолжил: «Что касается более успешного начала действий войск Первого Украинского фронта, то там очень мало войск противника. Но, видимо, враг будет вынужден бросить навстречу Коневу более значительные силы, и тогда темп наступления там снизится. Менять сейчас границы фронтов не следует. Главную группировку Конева надо двигать быстрее на Эльбу, захватывать Тюрингию и готовить ее к броску на Прагу. Думаю, что не позже 22 апреля войска фронта ворвутся в Берлин. Что касается Рокоссовского, он к 22 апреля сумеет главными силами только форсировать Одер и никак не сумеет своей группировкой выйти в район Берлина, да в этом и нет необходимости». Через час после этого разговора Жуков снова позвонил Антонову и спросил у него, почему Сталин забеспокоился и по поводу берлинской операции. «Я не в курсе дела», — ответил Антонов. «Знаю только то, что ему звонил Конев и докладывал об успешном ходе своей операции». А Верховный в отношении Первого Белорусского на 3 дня замолчал, никаких звонков от него в штаб Жукова не было. Только к утру 18 апреля Зиеловские высоты были взяты, и лишь 19 апреля враг начал уползать на внешний обвод укрепленного района самого Берлина. Весь день в столице Германии ревели сирены, танковая тревога. Первые советские танки уже прорвались к Берлину. 20 апреля наша дальнобойная артиллерия открыла огонь по городу, а 21 апреля, на день раньше ожиданий Жукова, войска Первого Белорусского фронта ворвались на окраины Берлина. Ставка распорядилась повернуть обе танковые армии Первого Украинского фронта также на Берлин. 25 апреля оба фронта сомкнули кольцо окружения Берлина. В каменных кварталах города бушевал бой, трудный и кровопролитный. В окружении в Берлине оказалось 300 тысяч солдат и офицеров, имевших 3000 орудий и минометов, 250 танков. Для ликвидации вражеской группировки наше командование выделило 464 тысячи войск, более 12,7 тысяч орудий и минометов, до 2,1 тысячи установок реактивной артиллерии, примерно 1500 танков и самоходных артиллерийских установок. Оборонявшиеся к концу 25 апреля занимали 325 квадратных километров площади Берлина и его пригородов. Попытка равномерно сжимать кольцо неизбежно привела бы к затяжке сражения, неоправданным потерям. Жуков приказал действовать в отдельных секторах, добиваться глубокого вклинивания во вражескую оборону. Так обычно поступали наши войска при штурме крупных городов. Были созданы штурмовые группы от отделения, взвода до усиленных батальонов. Танки шли под прикрытием и в тесном взаимодействии с пехотой. Путь штурмовым группам открывала артиллерия. Зачастую орудия ставились на прямую наводку. Для подавления воли к сопротивлению через определенные промежутки времени, несколько раз в сутки, по Берлину одновременно били все наши орудия, свыше 10 тысяч стволов. Вслед за снайперскими ударами отдельных бомбардировщиков проводились массированные налеты. 25 апреля, например, наши летчики провели операцию «Салют». Над Берлином разгрузились свыше 2000 бомбардировщиков. Всего против немцев, сражавшихся в Берлине, было брошено 7500 самолетов воздушной армии Руденко. К вечеру 28 апреля вражескую группировку в городе расчленили на три части. На следующий день бои переместились в район Рейхстага, где дрались отборные, фанатично настроенные части. В самом Рейхстаге засел гарнизон из 1000 человек, вооруженных до зубов. Прочное здание Рейхстага было окружено различными заграждениями, включая глубокие рвы. Только вечером 30 апреля советским воинам, преодолев яростное сопротивление, удалось ворваться в здание Рейхстага. На лестницах, в коридорах и комнатах продолжался жестокий бой, зачастую переходивший в рукопашные схватки. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством, а утром 1 мая на фронтоне Рейхстага взвелось красное знамя, водруженное советскими воинами. Символ великой победы. В 3 часа дня в распоряжение наших войск явился начальник германского генерального штаба сухопутных войск генерал Крепс. Он сообщил, что Гитлер покончил с собой, в Берлине временно прекращаются военные действия для подготовки мирных переговоров между Германией и СССР. К этому сообщению был приложен список членов нового имперского правительства Дэнитса. Маршал Жуков доложил о предложении Крепса в ставку Верховного главнокомандования. В ответ было поручено потребовать немедленной и безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов 1 мая немцы отвергли это требование. Через полчаса вся советская артиллерия в Берлине была приведена в действие, а наступление на расчлененную вражескую группировку продолжалось со все возрастающей силой. В ночь на 2 мая советские воины овладели имперской канцелярией. Под градом тяжелых снарядов радиостанция штаба берлинской обороны наконец заговорила по-русски. В 1:50 2 мая она передала на нашем языке сообщение о согласии прекратить военные действия. В 6:30 утра Из облаков пыли и дыма на советской передовой появился генерал Вейдлинг, представившийся командующим обороной Берлина. Вместе со своим штабом он пришел сдаваться. Без лишних слов был подписан приказ о капитуляции гарнизона города. К 15 часам 2 мая боевые действия в Берлине закончились. Победа! По разбитым улицам, мимо груд поверженной боевой техники, потянулись колонны пленных. За один день 2 мая в городе сдалось 135 тысяч солдат и офицеров. Овладение Берлином обошлось нам дорого. Потери войск 1-го Белорусского фронта в Берлинской стратегической наступательной операции 16 апреля по 2 мая 1945 года 179 490 человек. Это при численности фронта примерно 600 тысяч человек личного состава. Одновременно в той же операции 2-й Белорусский фронт Рокоссовского потерял 58 110 человек, ввел в дело у Берлина 442 тысячи человек, 1-й Украинский фронт Конев, соответственно, 113 825 человек и 561 тысячу человек. Войска под непосредственным командованием Жукова потеряли относительно несколько меньше, чем обстояло дело на сопредельных фронтах, хотя именно на них пала основная тяжесть борьбы в заключительной неделе войны. Наконец, для сравнения можно указать, в восточно-прусской наступательной операции, завершившейся взятием Кёнигсберга, с 13 января по 25 апреля 1945 года мы ввели в действие войска численностью в 1,7 миллиона человек. Из них потеряно 584 788 человек. Признанием исключительных заслуг маршала Жукова явилось подписание на церемонии под его председательством в Берлине, в Карлсхорсте, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года акта о безоговорочной капитуляции Германии. Наступил мир. Мы не искали конфликтов ни с кем. Во исполнении указаний Москвы командующий 1-м Белорусским фронтом Жуков 4 июня 1945 года отдает распоряжение о принятии необходимых мер по усилению бдительности и поддержанию постоянной боевой готовности войск. Ставилась задача подготовить активную оборону занимаемой территории, а именно к 15 июня 1945 года отработать планы подъема подразделений, частей, соединений армий по тревоге. Оборонительные сооружения строить и развивать только в ночное время и, в крайнем случае, в процессе плановых занятий по обороне небольшими подразделениями. Все построенные и находящиеся в постройке окопы, ходы сообщения, НП, ОП и прочие инженерные сооружения к рассвету должны быть тщательно замаскированы от местного населения и наблюдения союзников. Минирование местности до особого распоряжения не производить. 24 июня 1945 года в ознаменовании победы над Германией в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве состоялся парад. Парад принимал Жуков. В 10:00 на коне он выехал из Спасских ворот Кремля. Раздались звуки столь дорогой для каждой русской души мелодии «Слався, Глинки», — писал Жуков. С невыразимым волнением Жуков принял рапорт командующего парадом Рокоссовского, а потом с трибуны Мавзолея обратился с речью к войскам Красной армии, ко всем трудящимся Советского Союза. на советско-германском фронте, — сказал Жуков. Был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны в Европе. Война показала не только богатырскую силу и беспримерный героизм нашей армии, но и полное превосходство нашей стратегии и тактики над стратегией и тактикой врага. «В Отечественной войне, — продолжал он, — Красная армия с честью оправдала великое доверие народа. Ее славные воины достойно выполнили свой долг перед Родиной. Красная армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народа Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная армия войдет в мировую историю как армия-освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы». С трибуны Мавзолея Жуков следил за прохождением войск, сводных полков фронтов, за которыми прошли части московского гарнизона. В заключение к подножью Мавзолея было брошено 200 знамен, разбитой немецко-фашистской армией. «Пусть помнят, — писал Жуков, — этот исторический акт реваншисты, любители военных авантюр». Жуков вернулся в Берлин и предложил западным союзникам также провести совместный парад в столице поверженного врага. Власти США, Англии и Франции согласились. Местом торжества определили район Рейхстага и Бранденбургских ворот, где 1-2 мая 1945 года отгремели последние залпы Красной армии при взятии Берлина. Наметили срок — сентябрь, и принимающих, главнокомандующих войсками четырех держав-победительниц. Вскоре наши союзники заявили, что их главкомы не смогут принять участие в торжественном церемониале. Приведенные причины отнюдь не выглядели убедительными. Жуков немедленно связался со Сталином, который растолковал маршалу. Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они еще не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они. Так и поступили. 7 сентября 1945 года в Берлине состоялся исторический парад, который принимал Жуков. В короткой речи он воздал должное вкладу союзников в войну. Контингент советских войск состоял из закаленных солдат, участников недавнего штурма Берлина. От союзников — подразделения оккупационных войск из отведенных им секторов в западной части города. Около 20 тысяч берлинцев, население города в это время около 3 миллионов человек, глазели на прохождение войск. Особо внушительное впечатление, заметил Жуков, производили танки и самоходная артиллерия. Во всяком случае, подрагивали тротуары под ногами цивильных зевак.